После фильма мы вместе с остальными оживленно переговаривавшимися зрителями вышли на улицу и медленно направились в сторону моего дома. «Благодарю за прекрасный вечер, Мэгги», — сержант Холмс остановился возле дверей, «это было замечательно. Думаю, в этом не моя заслуга, а мистера Коннери и компании», — улыбнулась я, «спасибо, что пригласил меня, Джастин. Может быть, зайдешь на бокал вина?» Я была уверена, что он откажется, и не ошиблась. С сожалением покачав головой, Джастин сослался на какие-то срочные дела и, облобызав мне ручку, скрылся в вечернем сумраке. Не то чтобы я жаждала пригласить его в гости, но такое поведение выглядело несколько странно и даже весьма подозрительно. Глава 25. Здесь было так темно, тихо и пустынно, что невольно хотелось совершить преступление. Значок защиты авторского права «Берегись автомобиля». Проводив сержанта взглядом, я пожала плечами и вошла в дом, чтобы наконец-то отдохнуть от этого калейдоскопа событий. Но, проходя через холл, вспомнила о странных действиях Джастина и решила все же узнать, что он умудрился спрятать у меня в доме, пока я ходила за вазой для цветов. Оглядев в общем-то небольшое помещение, я попыталась представить, куда мог успеть залезть шустрый сержант и при этом нацеплять на рукав пыли. Последнее особенно озадачивало, так как я совсем недавно сделала генеральную уборку во всем доме, включая холл. Медленно скользя взглядом по стенам, я прикидывала и так, и этак, но пока ответа на свой вопрос не находила. Стена, вешалка для сумок и зонтов, шкаф для верхней одежды и пара крючков для пальто и курток гостей, тумбочка для обуви, зеркало, картина на стене, большой филодендрон в керамическом горшке. Стоп, кажется, когда я во время уборки добралась до этого цветка, меня что-то отвлекло, а потом я про него забыла. Пожалуй, он – единственное место, где можно обнаружить пыль. К тому же он стоит неподалеку от картины, которую так старательно рассматривал Джастин, когда я вернулась из комнаты, пристроив букет. Решительно направившись к цветку, я с некоторым трудом отодвинула подставку от стены. Филодендрон разросся, поэтому горшок для него был большим и тяжелым. Заглянула в гущу плотных глянцевых листьев, поворошила их, но ничего не обнаружила. Потом уже внимательнее осмотрела практически каждый листок, землю, сам горшок, но не нашла ничего подозрительного или постороннего. Правда, в одном месте стебли были словно сдвинуты в сторону, а один лист как-то немного смят. Так, может быть, Джастин не положил что-то, а наоборот, забрал. Но почему было не сделать этого раньше? А с другой стороны, как бы он объяснил свое появление в моем доме? А ведь еще нужно было как-то спровадить меня хотя бы ненадолго и успеть извлечь загадочный предмет. Значит, вся история с кино – это тщательно продуманная многоходовка. Тогда многое становится понятным. И букет из столичного магазина, и отказ зайти в дом после кино. Обидно, конечно, что Джастина интересовала не я, Мэгги Стюарт, а то, что он должен был забрать из моего дома. Интересно, а что это такое было? Понятно, что это что-то прикопал в цветке еще дядя Кевин, но неужели он не опасался, что я, делая уборку, обнаружу спрятанное? Или я была в курсе? Попытки отыскать в памяти Мэгги хоть что-то, что могло пролить свет на ситуацию, успехом не увенчались. Проще всего, конечно, спросить у самого Джастина, но как-то я сомневаюсь, что он мне скажет правду. Я бы на его месте совершенно точно не сказала. Так и не найдя ответа, я подвинула злополучный филодендрон на место и отправилась в комнату ждать звонка от Алекса. На секунду мелькнула мысль о том, что было бы здорово рассказать обо всем мистеру Гилмеру, но пока я не уверена на 100%, что он тот, за кого себя выдает, лучше не рисковать. Алекс позвонил как обычно, около половины десятого, и я снова окунулась в легкую и интересную беседу. Ни он, ни я не вспоминали сказанные утром важные, во всяком случае, для меня, слова и болтали обо всем на свете. Я рассказала о фильме, стараясь не проболтаться об Индиане, которой тут пока еще нет. Остроумные и уместные комментарии Алекса то и дело заставляли меня смеяться, а потом он поинтересовался. И что наш бравый сержант Холмс, он прилично себя вел, более чем, я улыбнулась, Джастин был мил, подарил мне роскошный букет аш из Флорафакс, напоил чаем в кафе на площади и проводил до дверей, и даже не напрашивался в гости, удивился Алекс, и я тут же насторожилась. Неужели мистер Гилмер в курсе того, что Джастин как бы не совсем Джастин и что липовому сержанту нужно было что-то забрать у меня в доме? Или это просто вопрос? Как говорится, иногда банан, это просто банан. Представь себе, нет, постаравшись не показать своей тревоги, легкомысленно ответила я, хотя я как вежливая хозяйка его приглашала. Но мистер Холмс оказался более чем джентльменом и не стал компрометировать девушку даже в мелочах. Какой замечательный юноша, согласился со мной мистер Гилмер, просто удивительно в наше непростое время, когда молодежь совершенно не думает о такой важной вещи, как репутация. Ты сейчас говоришь, как старый дед, фыркнула я, можно подумать, тебе 90. А кстати, сколько тебе лет, если не секрет, а ты с какой целью интересуешься? Тут же ответил Алекс, у тебя на меня есть виды? Конечно, есть, я улыбнулась, должна же я знать возраст мужчины, который мне не безразличен. Даже так, в голосе мистера Гилмера снова послышалась та самая хрипотца, от которой у меня мурашки по спине бегали, раз такое дело, то я не имею права утаивать информацию. Мне 34 года, Маргарет, это много или мало? В самый раз, засмеялась я, чтобы скрыть неловкость от собственной смелости, тогда тем более непонятно, откуда такой скепсис в отношении молодежи. Ты сам еще практически она. Я рад, что мой возраст тебя не смущает, негромко проговорил Алекс. Надеюсь, остальные параметры тоже окажутся подходящими. Пожалуй, я тоже на это надеюсь, чувствуя, что неудержимо краснею, ответила я и поспешила уйти от столь неоднозначной темы. А ты придумал, что возьмешь в качестве призов? Я бы передала Саймону, и он начал бы работать над первой статьей. Время-то идет. Алекс явно прекрасно понял, почему я так стремительно сменила направление разговора, потому что негромко засмеялся, но тут же послушно переключился на деловую волну. Я рассматриваю в качестве основных призов чайный сервиз на 4 персоны, набор дизайнерских кашпо для комнатных цветов, скатерть ручной работы и прочие достойные вещи такого же уровня. О, Алекс, я действительно была приятно удивлена. У нас еще никогда не было таких замечательных призов. Я так тебе признательна. Не знаю, как тебя и благодарить. Я знаю несколько прекрасных способов, мурлыкнул мистер Гилмер, но я расскажу тебе о них при личной встрече, Маргарет. Сделав вид, что не поняла намека, я подчеркнуто бодро заявила. Ты рискуешь, Алекс. Вдохновленные твоей щедростью организаторы осенней ярмарки тоже могут попросить тебя выступить в качестве спонсора. У них ничего не получится, моментально отозвался мистер Гилмер, потому что то, что я делаю исключительно ради тебя, Мэгги. Если бы меня попросил кто-нибудь другой, я совершенно спокойно отказал бы. Поверь, у меня и без того полно головной боли и забот, но ты была настолько убедительной и невероятно хорошенькой, что я не устоял, а потом убедился в том, что ты еще и очень интересный человек. Так что организаторам осенней ярмарки придется обойтись без меня. Спасибо за комплименты, Алекс. Мне было ужасно приятно слышать то, что он сказал, но при этом я не могла заставить себя не думать о том, насколько мистер торговый магнат искренен в своих словах. Может быть, он как Джастин, просто преследует какие-то свои цели. От подобной мысли в сердце образовалась льдинка, которая никак не хотела таять. Впрочем, я постаралась задвинуть ее подальше и по возможности не обращать внимания. Это не комплименты, а обычная констатация факта. Мы поговорили еще несколько минут, а затем распрощались, договорившись созвониться завтра. Перед тем, как положить трубку, Алекс уточнил, знаю ли я его номер телефона и, выяснив, что нет, тут же мне его продиктовал. А ночью меня в очередной раз попытались убить. Надо признать, что меня в третий раз спасло чудо. Не иначе как некий неизвестный мне ангел-хранитель оберегал мою жизнь. И большое ему за это спасибо, кем бы он там ни был. Я долго не могла уснуть, то бесконечно прокручивала про себя слова Алекса и пыталась отыскать в них скрытый смысл, то пробовала в очередной раз придумать, что мог забрать Джастин из горшка с филодендроном, то просто бездумно таращилась в потолок. Наверное, если бы я спала, то тихий скрип ступенек лестницы, ведущей на второй этаж, ни за что меня не разбудил бы, для этого он был слишком тихим. Но мне он показался громким и зловещим. Вряд ли кто-то пробрался в мой дом, чтобы пожелать мне сладких снов или проверить, все ли у меня в порядке. Поборов первое рефлекторное желание закричать, я соскользнула с кровати и, прихватив по пути с тумбочки увесистую фигурку собаки, спряталась за тяжелой шторой, притаившись там, как мышь под веником. Но это не потому, что я такая прям смелая, а потому что орать и звать на помощь бесполезно. Все равно никто не услышит. Это вам не панельная многоэтажка, где ты чихнул, а соседи готовы сказать «будь здоров». Шаги замерли, а я практически перестала дышать. Потом едва слышно скрипнула дверная ручка, и дверь бесшумно открылась. Из-за темноты я не видела, кто стоял на пороге, а шевелиться я опасалась, чтобы не выдать свое присутствие. Ночной гость сделал несколько шагов, и я увидела высокую фигуру, одетую в черную куртку и маску, закрывающую лицо. Ясно было только, что это мужчина. В руках незваный визитер держал диванную подушку, и что-то подсказывало мне, что он прихватил ее из гостиной вовсе не для того, чтобы заботливо подложить мне под спину. Между тем убийца, а никем другим человек в маске быть просто не мог, шагнул к кровати, перехватив подушку так, чтобы было удобнее закрыть ею мое лицо. Он подошел вплотную к кровати и растерянно замер, не обнаружив меня там, где я, по идее, должна была быть. Воспользовавшись моментом, я шагнула из-за шторы и от всей души приложила злодея по голове статуэткой. Скорее всего, моя затея увенчалась бы успехом, но убийца в последнюю секунду отшатнулся, и удар получился менее сильным, чем мог бы быть. Явно не ожидавший нападения преступник отшатнулся, схватился за голову и вместо того, чтобы кинуться на меня, опрометью бросился вон из комнаты, отбросив подушку. Простучали торопливые шаги, а затем хлопнула входная дверь, причем звук показался мне настолько громким, что я вздрогнула и выронила свое своеобразное оружие. Потом отлепилась от стены, медленно, как сомнамбула, подошла к кровати, но села почему-то не на нее, а на пол рядом. До меня начало доходить, что я в очередной раз была на волосок от смерти, и если бы не тревожащие мысли, помешавшие заснуть, то лучше даже не думать, чем мог закончиться визит ночного гостя. Потом на меня накатило желание позвонить Алексу и пожаловаться на жизнь, но я вовремя себя остановила. Я пока не знаю, кем был мой ночной гость. Да, я практически уверена, что это был не мистер Гилмер, но все же червячок сомнения никуда не делся. К тому же и время для звонка, мягко говоря, не самое подходящее. Половина третьего ночи. Прислушавшись, чтобы убедиться, что незваный визитер ушел, я осторожно выглянула из спальни. В доме было абсолютно тихо, было слышно даже, как тикают часы над камином в гостиной. Аккуратно ступая, спустилась по лестнице, все же опасаясь, что откуда-нибудь из темного угла на меня выпрыгнет злодей, а я даже верную статуэтку в спальне оставила. Внимательно оглядев входную дверь, я не заметила никаких следов взлома, значит, ее открыли ключами или отмычками. Но, насколько я знала, ключей от дома ни у кого кроме меня не было. На всякий случай открыла ящичек стоящего в холле шкафа и убедилась, что запасной комплект на месте. Надо будет, кстати, убрать его куда-нибудь подальше, а то мало ли, кто его стащить может. Ходят тут всякие. Закрыв входную дверь изнутри, я проверила выход в сад, убедилась, что с ним все в полном порядке, и на всякий случай пододвинула к двери вешалку с сумками и зонтами. Задержать злодея она, конечно, не сможет, но грохот я точно услышу. Хотя бы буду готова и встречу гостя во всеоружии. Прихватив от камина увесистую кочергу, я почувствовала себя намного увереннее. Такой железякой убить можно, не то что обезоружить. Хотя вряд ли попытку проникнуть в дом повторят уже сегодня. Уже лежа в постели, я стала думать о том, кем мог быть мой несостоявшийся убийца. Все мужчины, находящиеся под подозрением, были примерно одного роста и схожей комплекции. Ну, может быть, Алекс был чуть шире в плечах. Вот как теперь определить, кто это был? Хотя что это я туплю? У ночного гостя наверняка остался след от удара статуэткой. Ссадина или как минимум приличный синяк. Ударила я от души и совершенно точно задела. Так что завтра нужно будет просто постараться каким-то образом увидеть каждого из входящих в круг подозреваемых и проверить на наличие синяка на лице. Осталось только придумать, как это сделать, но я постараюсь. Глава 26. Туда ехали, за ними гнались. Оттуда едут, за ними гонится. Какая интересная у людей жизнь. Значок защиты авторского права. Не бойся, я с тобой. Несмотря на неоднозначно проведенную ночь, проснулась я в достаточно бодром расположении духа и даже что-то напевала, готовя завтрак. Ставя на место вешалку с сумками и зонтами, я решила, как мне проверить хотя бы одного из подозреваемых. Я с утра наведаюсь в полицейский участок. Вчера Джастин что-то говорил о том, что в воскресенье он дежурит. Вот и посмотрю, нет ли у нашего замечательного заместителя старшего констебля синяка на лице. Если нет, то расскажу ему о ночном происшествии, пусть разбирается. Это ведь его работа, не так ли? Даже если он не настоящий полицейский, мне-то какая разница? Тем более, что я, по идее, не в курсе того, что сержант Холмс не совсем тот, кем представляется. Ну а если синяк имеет место быть, то тогда уже буду думать и советоваться с Саймоном, ибо больше просто ни с кем. Вдохновленная этими мыслями, я вышла из дома и решительно направилась в сторону полицейского управления Блейсбери. Но не успела я сделать и 20 шагов, как была остановлена очаровательной благообразной пожилой леди. Она словно сошла с экранов фильмов об английской провинции. Скромное платье с кружевным воротничком, шляпка с букетиком ромашек, из-под которой виднелись седые кудряшки, перчатки и видавшие виды, но аккуратный редикюль. Однако вся миловидность исчезала, стоило взглянуть в глаза этой во всех отношениях замечательной женщины. Они напоминали одновременно дуло пистолета и детектор лжи. «Доброе утро, миссис Пауэр», — обреченно поздоровалась я. «Прекрасная погода, не правда ли?» «Доброе утро, деточка», — проворковала соседка, жадно обшаривая мое лицо пристальным взором. «Ты прекрасно выглядишь, дорогая. Ах, молодость, молодость. В твоем чудесном возрасте ничто не может испортить цвет лица, даже бессонная ночь. А с чего вы взяли, что она была бессонной?» Удивилась я. «Ну как же, деточка», с укором посмотрела на меня вторая, после миссис Чипман, сплетница Блейсбери, «ведь это от тебя вышел мужчина в третьем часу ночи. Я бы даже сказала, выбежал. Я как раз встала, чтобы принять таблетку от бессонницы, и задумалась, стоя у окна. Ты не подумай, я не осуждаю, дело-то молодое, тем более нынче нравы не те, что прежде. А не подскажете, куда этот мужчина потом направился?» Тут же спросила я, обрадовавшись неожиданному источнику информации. «Как это куда?» Казалось, миссис Пауэр даже растерялась. «Полагаю, что к себе домой. Куда же еще может направиться мужчина от своей пассии?» «Ах, миссис Пауэр», — притворно вздохнула я, — «вы же знаете этих современных мужчин. И не говори, деточка». С энтузиазмом согласилась соседка. «Твой кавалер отправился в сторону моста, хотя ума не приложу, что можно делать в центре города ночью. Закрыт уже даже притон старого Агила. Память любезно подсказала, что миссис Пауэр имеет в виду небольшой бар неподалеку от центральной площади Блейсбери. Он принадлежал мистеру Патрику Агилу, чрезвычайно любвеобильному мужчине с огненно-рыжей шевелюрой и громогласным смехом. Его заведение было открыто обычно до последнего посетителя, но, как правило, даже самые заядлые любители пива расходились по домам почти сразу после полуночи. Я прекрасно понимала, что убеждать миссис Пауэр в том, что от меня ночью уходил не воздыхатель, а совсем наоборот, было делом бессмысленным. Чем больше я буду оправдываться, тем цветистее и пикантнее будут сплетни, на которые моя соседка была большая мастерица. Впрочем, не исключено, что он направился в аптеку мистера Чарли Лерминга. Ты же знаешь, он иногда открывает ночью, если есть срочная надобность, — продолжила она высказывать свои версии. Видимо, твой гость позволил себе лишнее, раз тебе пришлось его ударить. Рукоприкладство, конечно, не красит никого, но иногда бывают такие ситуации, когда слов недостаточно. И тогда, конечно, приличная девушка, тут миссис Пауэр с некоторым сомнением оглядела меня, но потом, видимо, решила, что я пока еще не настолько запятнала свою репутацию, не может не использовать последний аргумент. Тут она пристально уставилась на меня, явно ожидая душераздирающие истории о том, как мой ночной визитер пытался позволить себе лишнее, причем желательно со всеми пикантными подробностями. «Ох, как вы правы, миссис Пауэр», — воскликнула я, лихорадочно соображая, как выкрутиться из сложившейся ситуации. «Иногда мужчины совершенно не понимают слов. Тебе пришлось дать ему пощечину», — торжествующе сделала вывод миссис Пауэр, и я с трудом подавила стон, представив себе, какими цветистыми подробностями обрастет эта информация в ее изложении. «Хорошо, если ко мне не заявится старший констебль Коннорс лично, дабы припроводить в участок за нанесение тяжких телесных повреждений. Увы», — пролепетала я, старательно краснея, — «но, боюсь, я перестаралась и ударила слишком сильно. Понимаете, взрыв эмоций». «Конечно, понимаю, деточка», — соседка с сочувствием похлопала меня по руке, затянутой в перчатку ладошкой. Он держался за правую сторону головы и даже, как мне показалось, слегка шатался. «Надо сказать, у твоего дяди Кевина тоже была тяжелая рука, так что, возможно, у тебя это наследственное. Но, Маргарет, должна тебе сказать, что с мужчинами следует обращаться аккуратнее, я бы даже сказала, бережнее. Понимаешь, я хотела возразить и сказать, что обходиться нежно и трепетно с тем, кто хотел придушить меня подушкой, несколько сложновато, но вовремя остановилась и скромно потупилась. «Я непременно подумаю над вашими словами, миссис Пауэр», — пообещала я соседке, — «наверняка вы правы», и я слегка погорячилась. «Ты все же удивительно разумная для нынешнего времени девушка», — одобрительно сообщила мне миссис Пауэр, — «если тебе нужен будет совет, ты всегда смело можешь обратиться ко мне. Кстати, ты не в курсе, кто на данный момент побеждает в голосовании на место в жюри карнавала? Откуда же мне знать?» Совершенно искренне удивилась я. Коробка закрыта и опечатана лично помощником старшего констебля сержантом Холмсом, и ни я, ни кто-либо другой не может ее открыть, не повредив печати. А оглашать результат мы будем за неделю до карнавала, то есть 12 августа. «Ну мало ли», — с откровенным намеком проговорила миссис Пауэр, «вдруг ты совершенно случайно смогла заглянуть. Думаю, многие заинтересованные лица были бы очень признательны за информацию о ходе голосования. Ты меня понимаешь, Маргарет?» «Нет, не понимаю», — решительно заявила я, «и мне кажется, что для всех будет хорошо, если я и дальше не буду вас понимать, миссис Пауэр. Не уверена, что большинство жителей Блейсбери одобрит то, что вы имеете в виду. В этом году в жюри войдут те, кто действительно пользуется авторитетом у горожан, голосование будет проведено по всем правилам». «Ты меня просто не так поняла, деточка», — тут же пошла на попятный соседка. «Конечно же, все должно быть в соответствии с правилами и никак иначе. Кстати, ты не знаешь, из-за чего могли не поладить сержант Холмс и молодой Саммерс?» «А они не поладили», — изумилась я. «Судя по тому, что оба щеголяют замечательными синяками на лицах, да», — хихикнула миссис Пауэр. «Видимо, вчерашние вечер и ночь были для мужчин Блейсбери не самыми спокойными. Так что, ты не знаешь, не имею ни малейшего представления», — честно сказала я, соображая, «как же мне теперь определить, какой именно синяк, результат неудачного покушения? Просто я утром пошла в булочную и абсолютно случайно встретила там миссис Аделину Киппи», начала рассказывать миссис Пауэр, и она по секрету поведала мне, что, когда она была в аптеке мистера Лерминга, ждала, пока он приготовит ей капли от мигрени, туда пришел сначала Дик Саммерс, чтобы взять примочки, а потом сержант Холмс, чтобы купить мазь от синяков. Аделина говорит, что у них обоих были огромные синяки на лице. Наверняка они выясняли отношения и подрались. Ты точно не знаешь, что стало причиной драки двух приличных молодых людей? Может быть, они поссорились из-за девушки? Даже не представляю, решительно ответила я, понимая, что сплетни не избежать, мало ли у мужчин поводов повздорить. Разумеется, миссис Пауэр снова окинула меня взглядом, больше всего напоминающим рентгеновские лучи. «Ой, я совсем тебя заболтала, Маргарет. Ты ведь куда-то шла, деточка?» Меня так и подмывало ответить, что я как раз собиралась проверить сержанта Холмса на наличие синяков и ссадин, но, естественно, я предусмотрительно промолчала. «Да, я собиралась зайти на рынок и купить немного свежих овощей», сказала я и тут же пожалела о том, что ляпнула, так как в руках у меня была небольшая сумочка, явно не предназначенная для похода на рынок, и корзинку новую хотела купить, старая совсем истрепалась. «Да-да, конечно», — сладко улыбнулась миссис Пауэр, «свежие овощи, это очень важно, Маргарет, но неужели тех, что привозит тебе пройдоха Агден, хватает так ненадолго?» Придушив желание послать соседку ко всем чертям, я пожала плечами и пояснила, что мне очень захотелось приготовить овощную запеканку, но я поняла, что не заказала у мистера Агдена брокколи. Хотелось верить, что миссис Пауэр не станет выяснять рецепт, так как тогда я попала бы. К счастью, соседка не стала ничего уточнять, и я быстренько попрощалась. Торопливо шагая по улице, я чувствовала спиной любопытный взгляд и думала о том, что жизнь в маленьком городке не так уж безоблачна, как может показаться на первый взгляд. В итоге до полицейского управления я добиралась как через линию фронта, стараясь быть максимально незаметной и тихой. Как ни странно, мне это удалось, и вскоре я с чувством невероятного облегчения закрыла за собой дверь, оказавшись в небольшой комнатке, где за стойкой, похожей на прилавок, сосредоточенно писал что-то молодой человек в форме. «Мисс Маргарет». Он отложил лист бумаги и ручку и радостно мне улыбнулся. «Вот уж нечаянная радость. Доброе утро, Питер». Я вовремя вспомнила имя второго констебля. Если в видении Генри Огдена был спокойный левый берег, то Питеру достался шумный и суетливый правый. Уж не знаю, как он там справлялся, но выглядел бравый Питер достаточно бодро. «Какими судьбами? Не случилось ли чего?» Неподдельно встревожился молодой человек. «Скажите, Питер, а сержант Холмс сегодня дежурит?» «А, так вы к сержанту», — протянул констебль и неожиданно подмигнул мне. «Сержант Холмс у себя в кабинете, мисс Маргарет». «Я по делу», — зачем-то пояснила я, — «по поводу коробки для голосования». «Ясное дело», — не стал спорить Питер. «Да вы проходите, он у себя. Только вот он несколько не в духе, так что вы уж поаккуратнее». «Ладно, спасибо большое, я обязательно это учту», — поблагодарила я и прошла прямо по коридору. Полицейское управление Блейсбери было не настолько большим, чтобы мне грозила опасность заблудиться. Помимо небольшой комнаты для посетителей со стойкой дежурного, тут был кабинет старшего констебля Коннорса, кабинет сержанта Холмса и просторное помещение, где располагались остальные сотрудники. Ну и пустующая в данный момент камера, отгороженная солидной металлической решеткой. Комната, где обычно располагались свободные от дел сотрудники, была пустой. В воскресенье в управлении находились только те, кому не повезло и чье дежурство выпало на выходной день. Подойдя к кабинету с табличкой «Помощник старшего констебля сержант Д. Холмс», я вежливо постучалась и, дождавшись раздраженного «войдите», толкнула дверь. «Маргарет», — изумленно проговорил Джастин, сидевший за столом и уныло рассматривающий в карманное зеркальце свою физиономию. «А ты тут зачем?» «Полюбоваться на твой синяк», — мило улыбнулась я, с невероятным облегчением понимая, что скулу Джастина украшает самый обыкновенный фингал. От удара статуэткой должен был остаться совершенно другой след. Значит, ночным гостем был не сержант Холмс. Несмотря на то, что Джастин выдавал себя за другого человека и по-прежнему был личностью подозрительной, я была очень рада, что он не убийца. «А откуда ты про него узнала?» — доложили добрые люди. Пожалуй, я плечами, рассматривая заплывший глаз помощника старшего констебля. «Откуда такая красота? С кем подрался?» «Знаешь, Мэгги, я вообще ничего не понял». Джастин устало потер лицо ладонями и тут же зашипел от боли. «Я возвращался домой вечером, и неожиданно на меня выскочил из-за угла какой-то тип в маске и без объяснений двинул мне в челюсть. Я попытался уклониться, но он таки подбил мне глаз, после чего молча убежал. Я так и не понял, что это вообще было. Не знала, что 3 часа ночи теперь называются вечером», — спокойно глядя на Джастина, сказала я. «Откуда?» «Просто этот тип в маске бежал от моего дома», — внимательно глядя на сержанта, объяснила я. «Он, видишь ли, хотел меня убить». «Ты ничего не хочешь мне объяснить, Джастин, или как тебя зовут на самом деле?» Глава 27. «Он, конечно, виноват, но он не виноват. Значок защиты авторского права, берегись автомобиля». Пауза, повисшая в кабинете, была столь театральной и многозначительной, что, казалось, сейчас ворвется Станиславский и с криком «Верю, верю!» начнет аплодировать. Но, разумеется, никто никуда не вбежал. Наоборот, Джастин молча встал и повернул в замке ключ. «Маргарет», — в его голосе причудливым образом смешались удивление, настороженность и, чего уж там, угроза. «Что?» Я понимала, что отыграть обратно уже не получится. Слишком многое сказано, и Джастин просто не выпустит меня, не получив ответы на наверняка возникшие у него вопросы. Но ему тоже придется прояснить некоторые моменты, и я не собираюсь отступать, хотя где-то внутри все просто дрожало от напряжения и страха. «Хотелось бы понять, что ты имела в виду, говоря о том, что меня зовут как-то иначе», — обманчиво мягко спросил сержант Холмс. «Согласись, это более чем странное заявление. Видишь ли, Джастин», — я сделала подчеркнуто большую паузу перед именем, — «получилось так, что один человек знал, как выглядел сержант Джастин Холмс, когда получал награду из рук начальника школы. Людям, конечно, свойственно меняться с возрастом, но не за пару лет и не так сильно. Да, общие критерии совпадают. Высокий, темноволосый, широкоплечий, симпатичный. Если не допускать никаких служебных промахов, то никому и в голову не придет проверять такого замечательного помощника на подлинность. И что ты думаешь по этому поводу?» — неожиданно заинтересовался Джастин. «Мне правда интересно, Мэгги. «Да вот даже сразу и не скажу», задумчиво рассматривая его, ответила я, «лично мне ты пока ничего плохого не сделал, так что претензий у меня к тебе нет, ну кроме того, что ты меня обманул». Утешает лишь то, что не только меня. Осталось понять, какое отношение ко всему этому имею лично я, ведь зачем-то я тебе понадобилась. Мысль о том, что ты мне просто понравилась, тебе в голову не приходила. Приходила, не стала спорить я, ровно до того момента, как ты забрал что-то из горшка с филодендроном. А как, Джастин взглянул на меня с неприкрытым интересом, словно на дурочку, которая вдруг изрекла что-то умное. В этом взгляде не было ни капли мужского интереса, лишь любопытство исследователя. Сначала я думала, что ты туда что-то спрятал, не стала скрывать я, потому что вдруг отчетливо поняла, малейшая ложь с моей стороны, и он закроется намертво, и я в итоге так ничего и не узнаю. Например, в карих глазах вспыхнуло живейшее любопытство. Не знаю, я пожала плечами, какое-нибудь подслушивающее устройство или что-то в этом роде. Чушь какая, отмахнулся Джастин, что интересного я мог бы услышать в холле. А потом я подумала, рассмотрела цветок и поняла, что ты ничего не прятал, а наоборот, что-то забрал. Заметь, я даже не спрашиваю тебя, что именно. Кстати, а почему, тебе не интересно? Очень интересно, я посмотрела ему прямо в глаза, но дядя Кевин всегда меня учил, что есть тайны, о которых лучше ничего не знать. Это намного полезнее для здоровья. А я привыкла прислушиваться к мнению дядюшки. Он был, несомненно, очень мудрым человеком, одобрил подобный подход Джастин. И ты правильно делаешь, что следуешь его советам. Снова повисла пауза, так как нужно было переходить к более откровенному разговору, и Джастину это явно не очень нравилось. Ты знал дядю Кевина? Мне снова пришлось взять инициативу на себя, так как сержант Холмс помогать мне не собирался, это было очевидно. Нет, после долгой паузы, во время которой он явно просчитывал варианты, ответил Джастин, но много слышал о нем. Я действительно не желаю тебе зла, Мэгги, честное слово, скорее, наоборот. Значит, это ты тот человек, который должен за мной присматривать. Я решила, что и без того сказано уже слишком много, чтобы продолжать играть в прятки, и поэтому, как говорится, зашла с козырей. На этот раз Джастин молчал так долго, что я уже успела 100 раз отругать себя за поспешность. Откуда ты об этом знаешь? Мне сказали, что ты не в курсе. Не ошиблась. Прям гора с плеч, вот честное слово. Значит, Джастин, человек лучшего друга Конрада, сменивший на посту наблюдателя своего предшественника, которым, скорее всего, был вышедший на пенсию и уехавший в Мирмерт к дочери и внукам Мэтью Хэнфаст. Тогда становится понятно, почему в качестве маскировки была выбрана должность помощника старшего констебля. Ты забыл, чья я племянница. Я не интересуюсь чужими секретами, но и о своих не планирую рассказывать. Вполне достаточно того, что я знаю о тебе, точнее, о том, что есть кто-то, кто должен за мной присматривать по просьбе дяди. Кстати, тебе имя Конрад Стоун ни о чем не говорит, ты же знаешь, что говорит, проворчал Джастин, стараясь не слишком откровенно демонстрировать недовольство тем, что я не собираюсь делиться с ним всей информацией. А ты знаешь, что он приехал и хочет со мной встретиться. Кто приехал? Джастин посмотрел на меня с таким искренним изумлением, что я даже растерялась. Мистер Конрад Стоун, пробормотала я, он мне вчера звонил. Мэгги, он совершенно точно не мог тебе вчера звонить, уверенно сообщил мне сержант Холмс, просто потому что пока никто еще не смог дозвониться с того света. Что ты имеешь в виду? Задала я совершенно идиотский вопрос, но на другой меня просто не хватило. Мистер Стоун, Конрад Стоун, умер 3 месяца назад, следовательно, он никак не мог тебе звонить, Мэгги. А кто тогда это был? Я растерянно посмотрела на нахмурившегося Джастина. Мне тоже очень интересно, кто рискнул назваться мистером Стоуном, потирая подбородок, проговорил он, за такое можно и КХМ в общем, мало кто рискнул бы присвоить его имя. А вокруг меня в последнее время таких полно, язвительно заявила я, один называется Конрадом Стоуном, второй, Джастином Холмсом. Кому верить? Одни обманщики кругом. Он напрашивался к тебе в гости, Джастин напряженно о чем-то размышлял, хмурясь и нервно покусывая нижнюю губу. «Да, я не видела смысла скрывать», — сказал, что хотел бы взглянуть на дом, где жил его дорогой Кевин. «Надеюсь, ты отказала ему?» «Разумеется, я с осуждением покосилась на Джастина, Не хватало мне еще незнакомых мужчин у себя дома принимать. И так не квартира, а какой-то проходной двор, честное слово. Мэгги, Джастин подошел ко мне, взял за руку и проникновенно посмотрел в глаза. «Давай договоримся». «Давай», тут же согласилась я. «А о чем? Я обязательно тебе все расскажу, но несколько позже», — торопливо начал сержант Холмс. «Сейчас мы должны решить несколько гораздо более важных проблем. Ты сказала, что тип в маске хотел тебя убить. Это проблема номер раз. То, что происходит третье покушение подряд, говорит о том, что твой недоброжелатель очень торопится. Я только пока не могу понять, почему. Кроме этого появляется некто, назвавшийся Конрадом Стоуном, и хочет с тобой встретиться. Это проблема номер два. Давай разберемся с ними, а потом я за бокалом хорошего вина расскажу тебе то, что смогу». «Идет», — я подумала и согласилась, так как вариантов у меня все равно не было. Озвученные Джастином проблемы так и так нужно решать, и желательно побыстрее. А с помощью сержанта полиции, пусть и мнимого, и репортера делать это намного удобнее, нежели в одиночку. «О том, что меня хотят убить, знает еще один человек», — предупредила я Джастина, — «и я не планирую скрывать от него информацию. Это Саймон Миллс, репортер новостей Блейсбери и мой хороший друг. Не он ли рассказал тебе обо мне?» — прищурился сержант. «Судя по выражению твоего лица, я угадал. Ну что же, раз он все равно многое знает, то пусть будет в курсе. Может, и от него польза будет. Но не спеши рассказывать ему все, Мэгги. Ладно, я не говорю, что ему не надо доверять, но будь осторожнее. Если подумать, то мне и тебе не стоило бы верить», — возразила я. «Саймон мне хотя бы не врал. Ну или делал это так, что я ни о чем не догадалась. Давай поговорим о покушениях». Джастин предпочел не услышать мою последнюю фразу. «Давай», — не стала спорить я, — «их было три. Сначала меня попытались отравить, потом сбить машиной и в итоге придушить диванной подушкой». «С фантазией злодей», — с ноткой уважения кивнул Джастин. «Теперь давай по порядку. Отравить меня пытался Дик Саммерс. Начало я, мы вместе завтракали в Хауптоне, и потом он проводил меня на автобус, а сам остался, отговорившись срочными делами. По дороге мне стало плохо, а при мысли о завтраке подступала тошнота и во рту появлялся отвратительный привкус. Я вышла из автобуса, присела на кочку и, кажется, ненадолго потеряла сознание. К счастью, мимо проезжал мистер Рейли, он и довез меня до Блейсбери. А Дик, когда вернулся, явно был очень удивлен, увидев меня живой и невредимой, и очень долго расспрашивал меня о самочувствии и всячески навязывал свое общество. Но я попросила оставить меня в покое, и он отстал. Первое покушение произошло как раз, когда я только приступил к своим обязанностям. Интересно, преступник был в курсе, или это просто совпадение? Ладно, разберемся. Про второе я более или менее в курсе. Джастин был предельно сосредоточен и слушал меня очень внимательно. Это стопроцентно мой недосмотр, но я не думал, что события будут развиваться так стремительно. Генри сказал, что ты чудом уцелела, так как не успела ступить на дорогу. Да, мне в туфлю попал камешек, и я остановилась, чтобы его вытряхнуть, — подтвердила я, — и мне сказали, что у нас в Блейсбери вообще нет темно-синих машин, хоть с шашечками, хоть без них. А что произошло сегодня? Ты сказала, что тебя пытались придушить подушкой. Я по возможности подробно рассказала обо всем, что произошло ночью, и о том, что поведала мне миссис Пауэр насчет покинувшего мой дом мужчины. Я понял. Джастин хлопнул по столу ладонью так неожиданно, что я чуть не подскочила на месте. Что ты понял? Тот мужик в маске, который заехал мне в глаз, — радостно улыбнулся Джастин. Я абсолютно уверен, что он украсил синяком еще кого-нибудь. Ты уже сообразила, для чего? Пока нет, честно призналась я. Ему нужно, чтобы в Блейсбери сегодня утром оказалось как можно больше мужчин с синяками и ссадинами на лице. Джастин сиял, как новенькая монетка. Тогда его сложнее будет опознать, понимаешь? Далеко не всякая женщина сможет точно сказать, куда именно она приложила убийцу статуэткой. Скажет, что по голове, и все. А так ну-ка, определи, у кого откуда синяк. У меня вот тоже. Тут он показал на свою скулу, на которой красовался уже начавший наливаться синевой роскошный синяк. Да ну, не согласилась с ним я, у тебя вот сразу видно, что это кулаком, а не статуэткой. Но, вполне вероятно, ты и прав. Мэгги, для того, чтобы разобраться, мне нужно хотя бы приблизительно знать, из-за чего тебя хотят убить, — Джастин откинулся на спинку кресла и пристально на меня посмотрел. «Моя миссия в Блейсбери не предполагала подобных трудностей. То есть опасность тебе угрожает не с нашей стороны. Большего я пока тебе сказать не могу, пойми меня правильно. Я думаю, что все дело в наследстве, которое оставил мне дядя Кевин. Я по-прежнему не собиралась никому рассказывать о швейцарском счете. Это достаточно приличная сумма. Есть кто-то, кому все достанется в случае твоей смерти?» Тут же сообразил Джастин. «Да, это какой-то дальний родственник по имени Александр Смолл. Во всяком случае, именно так сказано в завещании дяди Кевина. Но если я успею выйти замуж, то ему достанется лишь часть, так как придется делиться с мужем и детьми, если они успеют у меня появиться. А ты собираешься замуж?» — удивился Джастин. «Нет, но это, знаешь ли, дело такое, я пожала плечами, сегодня не собираюсь, а завтра возьму и передумаю». «Тоже так», — не стал спорить он. Видимо, этот Александр Смолл решил не ждать у моря погоды, а закрыть вопрос раз и навсегда. Ему кто-то должен был сообщить о смерти дяди Кевина и о том, что он может претендовать на наследство, понимаешь. О содержании завещания знали, по идее, только сам дядя и нотариус, который заверил документ, некий мистер Трандайк. Герберт Трандайк. Джастин удивился и, как мне показалось, даже обрадовался. «Ну, тут я могу тебе точно сказать, что старина Герберт никогда и никому не стал бы выдавать такую информацию. Он слишком дорожит своей репутацией. Но откуда-то этот мистер Смолл узнал о завещании?» «Я поговорю с Гербертом», — пообещал Джастин. «Может быть, он сможет как-то прояснить ситуацию. А у тебя больше нет никаких версий?» «Я думала, что Смолл нанял Дика Саммерса», — призналась я, — «но у меня нет ни доказательств, ничего, что могло бы служить уликой». «Я понял тебя, Мэгги», — уже думая о чем-то своем, — сказал Джастин. «Дай мне пару дней, и я что-нибудь разузнаю. Кстати, а когда ты встречаешься с загадочным мистером Конрадом Стоуном?» «В понедельник в обеденный перерыв. Со мной пообещал сходить Алекс Гилмер. Он считает, что мне не стоит идти одной. А уж теперь, когда выяснилось, что он вообще непонятно кто». «Это хорошо», — одобрил Джастин. «Так и мне будет спокойнее. Гилмер хитрец еще тот, но не подлец и уж точно не убийца». Я поднялась из кресла и направилась к двери, но на пороге обернулась и спросила: «Так как тебя зовут на самом деле?» «Ты будешь смеяться, но я действительно Джастин», — улыбнулся он. «Больше пока ничего не скажу». Глава 28. «Ты спятил? Ой, да и слава богу, нормальный не пошел бы на такое. Значок защиты авторского права. Пираты Карибского моря. На краю света. Спасибо, мисс Маргарет, симпатичная девушка, племянница владельца небольшой пекарни на краю правого берега», — смущенно мне улыбнулась. «Я долго не могла решиться участвовать, но потом подумала и, вдохновившись вашим примером, решила, что бояться нечего». «А я-то тут при чем?» — удивилась я, вписывая в формуляр потрепанный экземпляр гордости и предубеждения. «Ну как же!» — с энтузиазмом воскликнула девушка, которую звали Салли Мерфи. «Вы для меня всегда были примером, хотя мы и почти одного возраста. Я училась на 2 класса позже, но в школе все, кто младше, сливаются в безликую массу, по себе знаю. Вы активная, решительная, участвуете во всяких инициативах, а теперь вот карнавал придумали. Это же так замечательно. Я хочу тоже стать такой энергичной». И тут она запнулась, но потом просияла: «И востребованной. А да, с востребованностью у меня в последнее время просто замечательно. То убийца мной интересуется, то мнимый дядин друг жаждет общения, то липовый полицейский в приятели набивается, прямо не Мэгги, а селебрити блейсберского масштаба. И что же вам мешает, мисс Мерфи?» «Ой, просто Салли, пожалуйста». Девушка смущенно покраснела. «Наверное, ничто, но я как-то не решаюсь заявить о себе. Тогда я просто Мэгги. А что ты умеешь?» «Я, даже не знаю», — она задумалась. «Я неплохо фотографирую, изучаю историю искусства в Хауптонском колледже. У меня, пожалуй, будет к тебе интересное предложение». Я с предвкушением посмотрела на Салли, которая слегка испуганно прижимала к груди бессмертный роман Джейн Остин. «Какое? Ты ведь наверняка выбрала кого-то из сестер Беннет, верно?» «Да, Элизабет, а как ты догадалась?» Этот вывод напрашивался сам собой. Я кивнула на взятый Салли роман. «Но я хочу предложить тебе нечто гораздо более интересное, тем более что, судя по количеству взятых книг, сестер Беннет на карнавале будет чуть ли не десяток. А оно тебе надо?» быть одной из, но я больше не смогла ничего придумать», — призналась Салли, глядя на меня уже не с испугом, а с надеждой. «Я хотела бы предложить тебе стать главным и, в общем-то, единственным фотографом карнавала. Часть фотографий разместим в газетах, с мистером Риклингом я договорюсь, а из остальных потом организуем выставку. Если будут очень удачные, поместим в рамки и устроим что-то вроде благотворительного аукциона. Уверена, что при соответствующей рекламе это мероприятие непременно будет иметь успех, особенно если там будут хорошие портреты. Как ты на это смотришь? Только вот, Салли, я вряд ли смогу оплатить твою работу, скорее всего, только возместить стоимость расходников. Пленку, батарейки, фотобумагу, ну и что там еще нужно? Что ты? Какая оплата? О чем ты говоришь? Это замечательное предложение, Мэгги. Я о таком даже мечтать не могла. Конечно, я согласна. Выставка. Боже, это невероятно, это восхитительная возможность. Спасибо тебе огромное. То есть ты согласна? На всякий случай уточнила я, и Салли так активно затрясла головой, что ее тщательно уложенные волосы растрепались, и она сразу стала похожа на нормального человека, а не на манекен из витрины. Отлично, тогда ближе к карнавалу мы с тобой обсудим подробнее, что и как нужно снимать. Ладно, я думаю, неожиданно проявила инициативу Салли, что фотографии нужно начать делать сейчас, чтобы сохранить на снимках историю с самого начала. Вдруг когда-нибудь наш карнавал станет известным на всю страну, и тогда любой факт, запечатленный на фотографии, станет очень ценным. Поэтому я хотела бы снять коробку для голосования, кого-нибудь из жителей, опускающего в нее листочек, объявление на двери, тебя, меня не надо, тут же отказалась я от подобной чести. Надо, припечатала робкая на вид Салли, и не спорь со мной, раз уж ты доверила мне этот аспект подготовки и проведения, то решать, что и как, тоже буду я, но потом обязательно покажу тебе абсолютно все снимки, это я обещаю. Хорошо, подумав, согласилась я, тогда можешь считать себя официальным фотографом карнавала, с чем я тебя, как говорится, и поздравляю. Спасибо, это намного интереснее, чем просто участвовать в конкурсе костюмов или каком-то другом соревновании. Ты не будешь возражать, если я завтра загляну к тебе и сделаю несколько снимков коробки и посетителей, делай то, что считаешь нужным, широко улыбнулась я, радуясь, что решен еще один вопрос, беспокоивший меня в связи с предстоящим карнавалом. Тогда до завтра, просияла в ответ Салли, скоро обеденный перерыв, люди пойдут в пекарню, дяде нужно будет помогать, они с тетушкой вдвоем не справляются. Точно, обеденный перерыв. Утро в библиотеке выдалось хлопотное, и я чуть не забыла о предстоящей встрече, хотя вчера вечером и мистер Стоун, и Алекс мне о ней напомнили. Попрощавшись с вдохновленной перспективами Салли, я торопливо направилась в сторону кафе, где должна была состояться наша встреча с мистером Конрадом Стоуном. Издали я увидела, что Алекс уже ждет меня за столиком, читая газету, а перед ним стоит маленькая чашечка кофе. И было в этом что-то такое близкое и нужное, что у меня заныло сердце. Я вдруг поняла, что просто до одури, до потери сознания хочу, чтобы в моей жизни появился человек, готовый закрыть меня собой от проблем, не ждущий просьб, а просто подставляющий плечо в нужный момент. И чтобы он вот так ждал меня в кафе в обеденный перерыв, листая газету и сосредоточенно щуря серые глаза. А еще я осознала, что никого кроме мистера Алекса Гилмера в этой роли видеть не хочу. Неужели это и есть она, влюбленность? Я попыталась вспомнить, чувствовала ли что-то похожее к Илье, там, в прошлой жизни, но поняла, что не помню. Тот мир со всеми его проблемами и людьми выцветал, становился призрачным и почти нереальным. Я знала, что у прошлой меня, у Марго Кондратьевой, был жених по имени Илья, но ни лица, ни голоса вспомнить не могла, и это почему-то меня совершенно не расстраивало. Наверное, это было неправильно, но оно было, и мне оставалось только принять как данность существующее положение вещей. А здесь и сейчас меня ждал Алекс, и это было главное, наверное, даже важнее предстоящей встречи с таинственным мистером Конрадом. Увидев меня, мистер Гилмер улыбнулся и поднялся мне навстречу, складывая газету и убирая ее во внутренний карман стильного льняного пиджака. «Мэгги, прекрасно выглядишь», — сообщил он, галантно отодвигая для меня кресло, «выходные явно пошли тебе на пользу. Надеюсь, тебе удалось отдохнуть?» «Да как сказать», — вздохнула я, «видишь ли, вчера ночью ко мне в дом залез человек в маске и явно не для того, чтобы пожелать мне спокойной ночи. Алекс молча смотрел на меня, и я почувствовала настоятельное желание спрятаться под стол. Настолько говорящим был его взгляд. «Что?» — первой не выдержала я. «Ничего», — голос мистера Гилмера не предвещал ничего хорошего никому, в том числе и мне. «Тогда почему ты так на меня смотришь, Маргарет?» Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, начал Алекс: «Скажи мне, пожалуйста, почему я об этом узнаю только сейчас? Или ты вообще не собиралась ставить меня в известность?» «Собиралась», — промямлила я, — «но потом решила, что у тебя своих проблем полно, зачем я буду грузить тебя еще и своими». С каждым словом мой голос звучал все тише, а лицо Алекса становилось все более отстраненным. «На будущее», — помолчав и, видимо, сосчитав про себя до 10, начал он: «не нужно решать за меня, какие проблемы для меня важнее, твои или мои». «Хорошо, я как-нибудь сам с этим разберусь, договорились?» «Хорошо», — слегка успокоенная словами «на будущее», кивнула я, — «но я ведь правда хотела как лучше». «Я верю», — Алекс неожиданно мягко улыбнулся, продемонстрировав очаровательные ямочки на щеках. «А теперь рассказывай и постарайся не упускать никаких подробностей, просто потому что они кажутся тебе несущественными». Вздохнув, я начала в очередной раз пересказывать события той ночи, честно стараясь не пропускать никаких деталей. Но о том, что я узнала по поводу Джастина, я говорить не стала, так как это не только моя тайна. Алекс наверняка понял, что я что-то недоговариваю, но давить не стал, за что я была ему искренне признательна. «Из-за чего тебя хотят убить, Мэгги? Это как-то связано с твоим дядей? Почему ты так решил?» Я даже слегка растерялась. «Это из-за наследства, которое он мне оставил. Я думаю, что тут замешан наш дальний родственник, некий мистер Александр Смолл. Если со мной что-то случится, он получит все, а если я успею выйти замуж, то ему придется делить наследство с моим мужем и детьми, если таковые успеют появиться. Но тут вопрос в другом. По идее, этот самый мистер Смолл вообще не в курсе событий, его должны были известить только в случае моей гибели. Ну, я так поняла, во всяком случае. А больше никто не может желать тебе смерти?» Алекс говорил исключительно по-деловому, даже суховато, и я почему-то почувствовала себя совершенно отвратительно, хотя и сама не смогла бы объяснить, почему. «Насколько я знаю, нет», — тоже очень сдержанно ответила я. «Вряд ли я кому-то умудрилась так сильно насолить. А наследство большое, не маленькое. Дядя был, как оказалось, достаточно состоятельным человеком. Правильно ли я понимаю, что твое замужество решило бы ряд проблем?» Алекс о чем-то сосредоточенно размышлял, особенно если твоим мужем стал бы человек, который был бы в состоянии защитить свою семью и в случае необходимости отстаивать ее интересы. «Ну, наверное, да», — я пожала плечами, — «только я, знаешь ли, предпочла бы воспользоваться наследством сама. Честное слово, я нашла бы, куда потратить деньги. Поправь меня, если я ошибаюсь». Алекс откинулся на спинку кресла. «Кто-то, предположительно некий мистер Смолл, узнал о том, что является вторым в очереди на очень неплохое наследство, и решил устранить тебя, как единственное препятствие на пути к деньгам. Он пытается тебя убить, но терпит неудачу». «Три раза», — старательно глядя в сторону, — сказал я, — «ночное покушение было уже третьим». Последовавшая пауза была долгой, но очень многозначительной. Потом Алекс откашлялся и негромко спросил: «Почему ты не сказала мне, Мэгги?» «Потому что я уже не знаю, кому можно верить, а кому нет», — чувствуя, как к глазам подступают слезы, прошептал я. «Откуда я знаю, что ты на самом деле тот, за кого себя выдаешь? Что тебе нужна действительно я, а не что-то со мной связанное? Что, доверившись тебе, я не совершу ошибку, цена которой окажется для меня слишком высокой?» Какое-то время Алекс молчал, а потом совершенно спокойно проговорил: «Сейчас у нас, к сожалению, нет времени для серьезного разговора, но после того, как мы встретимся с мистером Стоуном, мы поговорим. Нам есть что обсудить, Маргарет, и, пожалуйста, не старайся придумать предлог, чтобы отказаться от разговора. Пожалуйста». Ответить я не успела, так как в этот момент заметила мужчину, который о чем-то спрашивал официантку. Она внимательно его выслушала и с улыбкой показала в нашу сторону. Незнакомец увидел меня и просиял почти искренней улыбкой, но потом он перевел взгляд на Алекса, и его радость явно уменьшилась. Тем не менее он направился к нашему столику и остановился, не доходя пары шагов. «Добрый день», — я сразу узнала бархатный баритон, знакомый мне по телефонным разговорам, если не ошибаюсь, вы мисс Маргарет Стюарт, племянница мистера Кевина Стюарта, совершенно верно, я вежливо улыбнулась, а вы, судя по всему, мистер Конрад Стоун, он самый, мужчина улыбнулся, сверкнув ослепительно белыми зубами, цвет и блеск которых наводили на мысли об их искусственном происхождении. Бесконечно рад наконец-то увидеть вас, моя дорогая мисс Маргарет. Мой безвременно почивший друг Кевин так много о вас рассказывал. Неужели? Я удивленно пожала плечами. А я вот о вас от дяди не слышала ни разу. Представляете, если честно, я предполагал, что мы с вами сможем поговорить вдвоем. С неприязнью покосившись на безмятежного Алекса, проговорил мистер Стоун. Вряд ли вашему спутнику будут интересны воспоминания и семейные дела. Напрасно вы так думаете, неспешно отозвался Алекс. Все, что касается Маргарет, имеет отношение и ко мне. Позвольте представиться, мистер Алекс Гилмер, жених мисс Стюарт. Глава 29. Замужество – это сказка, мираж, пустыня, дворцы, пальмы, верблюды. Но потом я поняла, что дворцы и пальмы исчезнут, и останется один верблюд. Значок защиты авторского права, ищите женщину.